Хм, а ведь и правда, можно подыграть и поймать его на горячем. Если вдруг он сбежит из школы, кто бы это ни был, с информацией можно попрощаться. Однако подвергать себя опасности – не выход. Вообще здравое рассуждение, но вы кое-что забыли. Я уже отклонил контракт, и он по-любому будет вынужден участвовать, или потеряет свои силы. Даже если я буду участвовать, это его не спасет. А принимать новый контракт и вешать на себя обязательства – я все равно не буду. Это так, но тогда мы можем усыпить его бдительность до начала турнира. А когда он начнется, схватить и допросить. Возможно, этот человек не откажется участвовать, когда раскрытие будет неизбежным. Допустим, кивнул я на эти слова. Но что я с этого получу? Подвергать себя риску за просто так, я не собираюсь. Хотя разве участникам не разрешается игнорировать уроки? Наказание школьного уровня, а также отличные отметки по всем предметам в конце года. Ах да, еще допуск ко всей библиотеке, но я ее уже всю прочитал. Действительно, это так, значит, ты согласен? Не успел я начать, как меня перебили. Постойте, мы же решили, что участвовать будут только трое, а теперь вы все же хотите протолкнуть в турнир четвертого участника. Я настаиваю на том, чтобы увеличить число моих подопечных, получивших доступ к Кубку Огня. Каркаров отбросил подобострастный тон, улыбка сползла, лицо злобно исказилось. Зажгите его еще раз. Все школы должны иметь равное число чемпионов. Это, Дамблдор, будет честно. Не пожирателю говорить про честность. Сколько людей ты честно убил во славу хозяина полукровки? Насколько известно из допросов, чтобы получить это клеймо, кивнул я ему на руку. Нужно запытать и убить человека. Честностью. Довольно, Гарри. Тут не место, чтобы обсуждать такие темы. Остановил меня старик. Ему явно не нравилась эта тема, особенно тот факт, что это порочит Снейпа, которому он доверяет, как всегда он любит говорить. Найдя взглядом Флёр, я успокаивающе улыбнулся, видя, что она немного встревожена происходящим, и продолжил. Если кому-то будет спокойнее, меня можно просто представить как стороннего участника состязаний, а баллы можно вообще не учитывать в итоговой оценке. Чемпионов по-прежнему будет три, просто я буду выступать как бы вместе, но по сути отдельно от остальных, и представлять меня как участника от Хогвартса не нужно. У нас уже есть один, кивнул я на Седрика Дигори, который с интересом за нами наблюдал. Этого вполне хватит. Я же, в ответ на это фальшивое участие, приобрету все льготы, что получат остальные чемпионы. В конце концов, у меня и так всегда отлично, а на уроках ничего нового не узнаю, за некоторыми исключениями, но туда ходить я не отказываюсь, само собой. «Вас устраивает?» – спросил я у мадам Максим и Каркарова, которые больше всех возмущались. Особенно Каркаров, который от моих слов пылал ко мне злобой, но не решался огрызаться в ответ. «Это приемлемо. Если участник от Агвакца будет один, и краткие результаты учитываться не будут. Хотя молодой человек слишком молод, чтобы угнаться за остальными чемпионами. Ох, спасибо за низкую оценку». Даже Флёр посмотрела на свою директрису со скепсисом. Каркаров промолчал, но было видно, что пусть с неохотой, но он был согласен хотя бы так. Один только Бэгмин был охвачен радостным спортивным волнением. «Ну что ж», — потер он руки и улыбнулся. «Пора дать чемпионам соответствующие инструкции. Это честь, Барти, представлена тебе. Не возражаешь?» «Да, да, инструкции». Очнулся Крауч от своих мыслей. Первый тур. Он подошел к камину. Сразу стало видно, что со здоровьем у него не все в порядке. Вокруг глаз залегли глубокие тени. Тонкую, как папиросная бумага, кожу избороздили морщины. На Кубке мира он выглядел куда лучше. «Первый тур проверит вашу смекалку», — принялся за объяснение Крауч. «Мы не посвящаем вас в то, какое испытание вам предстоит. Для волшебника крайне важно действовать смело и находчиво в неожиданных обстоятельствах. Первый тур состоится 24 ноября в присутствии зрителей и судейской бригады. Участникам турнира воспрещается принимать от учителей хоть какую-то помощь. Единственное оружие чемпиона – волшебная палочка. По окончании первого тура вы получите инструкцию для второго. Учитывая затраты сил и времени для подготовки к турниру, чемпионы освобождаются от годовых экзаменов. По-моему, это все, Альбус», — повернулся Крауч к Дамблдору. «Да, все». Директор Хогвартса взглянул на Крауча с легким беспокойством. «Может, Барти, вы переночуете в замке? Меня ждут дела в министерстве. У нас сейчас непростые времена. Вместо меня остается молодой Уэзерби, большой энтузиаст. По правде говоря, даже слишком большой. Ну, хотя бы выпейте на дорогу», — предложил Дамблдор. «Оставайтесь, Барти, я вот остаюсь», — радостно возвестил Бэгмин. «В Хогвартсе сейчас куда интересней, чем в вашей конторе». «Нет, Люда, не могу», — в обычной категорической манере отказался Крауч. «Профессор Каркаров, мадам Максим, от рюмочки на ночь, надеюсь, не откажетесь». Но мадам Максим уже опустила руку на плечо Флёр, которая кивнула мне на прощание, и они быстро пошли к двери, что-то быстро говоря по-французски. Каркаров поманил Крама, и они, не сказав больше ни слова, тоже поспешили уйти. «Гарри, Седрик, советую вам сейчас же идти к себе», — улыбнулся Дамблдор своим чемпионам. «Не сомневаюсь, и Ривенкла, и Хаффлпав горят желанием отпраздновать ваш успех. Нельзя лишать друзей отличного предлога устроить шумное и веселое столпотворение». Кивнув в согласии, я двинулся на выход, и Дигори пошел за мной следом, оставив остальных разбираться с организационными делами. «Вообще неплохо вышло, на уроки ходить не нужно, никто не сможет наказать, в пределах разумного, конечно, и за экзамены автоматом оценки начислит, хотя для меня это совсем не проблема. Главное, что надо мной контракт не висит, я могу перестать выступать в любой момент. Правда, тогда лишусь тех льгот, которые заимел благодаря участию, но это ерунда. Надеюсь, участие не затруднит мне помогать Флёр в случае нужды. Так-то, она сама должна справиться. В конце концов, задание, как сказали, рассчитаны на школьную программу. Но подстраховать все же нужно, мало ли. Зная интеллектуальные способности организаторов, может произойти что угодно. Часть 10, глава 10. «Значит, ты все же решил участвовать?» — спросила у меня Флёр, когда мы сидели на берегу озера, на следующий день. Как и у меня, у нее был полный отвод от всех уроков и так далее. Полный список послаблений и льгот пришелся очень кстати. Как пояснила мне моя подруга, для нее тоже не осталось актуальных уроков, которые она может сейчас посещать. Если бы она осталась у себя в школе, то были бы интересные факультативы, на которые она ходила, но так как тут этого нет, то и ходить никуда не получится. Но самообучение никто не запрещал, поэтому мы решили, что будем заниматься вместе. Жаль только, что подходящего места тут нет. Была мысль попробовать попасть в тайную комнату, но вход в туалете никоим образом не поддавался. Можно попробовать разрушить часть туалета, где скрыт вход, но об этом сразу станет известно директору, так как защитные системы школы сразу доложат ему о разрушении целостности конструкции. А по-тихому попасть туда так и не получилось. Видимо, нужно знать змеиный язык, но чего нет, того нет. Да, мне понравилось то, что благодаря участию в турнире, я буду освобожден от уроков, на которые уходит слишком много свободного времени. Хотя и буду иногда ходить на некоторые из них, когда будет интересная тема. Я тоже, но в вашей школе нет тех дополнительных уроков, которые я брала в Шармбатоне, а остальное я уже давно изучила. Значит, мы будем готовиться вместе? Вопросительно и одновременно утвердительно поинтересовалась она у меня. Конечно, я же обещал, что помогу. Тем более, по правилам, нам запрещено оказывать помощь только преподавателям. Никто не говорил, что мы не можем помогать друг другу. Только бы найти подходящее место для этого. Пустующие классы совсем не подходят для этого. В крайнем случае, потренируемся на территории или за ее пределами. Я, когда мне нужно было испробовать что-то опасное, просто уходил за пределы школы. Но это не очень удобно. А как восприняли твое участие на твоем факультете? Не знаю даже. Пожал я плечами. Мы обычно почти не разговариваем. У меня тут нет ни друзей, ни хотя бы тех, с кем можно поболтать. Я с тобой за несколько дней говорю больше, чем за учебный год, с остальными учениками. Первое время многие лезли с глупыми вопросами и пустыми разговорами, но я сразу дал понять, что это мне не интересно. С тех пор никто не лезет, а те, что помладше, наверное, берут пример с остальных, кроме одного заядлого фотографа. Тот пару раз подходил ко мне, просясь сфоткать. Когда я пообещал ему, что сломаю его камеру, он вроде отстал. Была еще одна рыжая из Уизли, которая как-то странно вела при моем присутствии, но я с ними редко пересекаюсь, как знакомо. Правда, вначале пришлось со всеми переругаться, пока не отстали. Парни и слова вымолвить не могут рядом со мной, в основном молчат. Хорошо, что даже самые тупые смогли немного привыкнуть к моей ауре, пока я ее не смогла контролировать. Иначе я могла бы учиться только с девочками. Сейчас, Получается изредка переброситься несколькими фразами, не более. На самом деле, с тех пор как я смогла взять ауру под контроль, девочки стали еще более агрессивными. Призналась она. Что? Почему? Удивился я. Понимаешь, почти все думают, что вейлы на самом деле могут контролировать ауру, но просто не хотят, чтобы сманивать всех мужчин. И вот, я почти подтвердила это. Мне и моей матери одно время приходило очень много писем с просьбами, требованиями и даже угрозами, чтобы я поделилась секретом контроля. Ведь даже самые искусные и старые вейлы не могут подавить свою силу до конца. И тут такая соплячка, как я, сделала то, чего не смогли другие. Они тебе угрожали? Вот так новость. Почему она раньше об этом не говорила? Ну, не то, чтобы угрожали. Но я сразу отписалась, что это не какая-то особенность, а лишь следствие умений, которые мне преподал мой учитель. И что мой учитель взял клятву, что я не буду никого учить без его разрешения. Они хотели тебе написать, но я даже имя твое не назвала, поэтому они и не знали, к кому обращаться. Никто и подумать не может, что мой учитель, парень, который младше меня, им остается лишь довольствоваться амулетами, которые ты делаешь. Ясно. Ладно, пойдем на обед, что ли? Собрался я, поднимаясь с земли и подавая девушке руку. На улице холодно, конечно, и просто так на голой земле не посидишь. Но мы маги или нет, климат-контроль на себе и разогревающее плетение на месте, где мы сидели у озера. Поэтому никаких проблем с комфортом у нас не было. Заодно на кухню заглянем, спросим у эльфов, может они, что подскажут по поводу места для тренировок. Они каждый уголок в этом замке должны знать, как свои пять пальцев. Добравшись до большого зала раньше, чем остальные, мы в спокойной обстановке успели пообедать, пока в зал не хлынула толпа возбужденных учеников. «Эй, Поттер!» — громко воскликнул Малфой, увидав меня за столом. «Полюбуйся!» — с некоторым удивлением глянул на белобрысого слизеринца, который при мне редко когда разевал рот, получив несколько раз за это. Тот показал на мантию, на которой красовался значок с надписью «Седрика поддержим, он настоящий чемпион». «Но это еще не все», — продолжил он, нажимая на значок, который, поменяв свой цвет и надпись на нем, выдал. «Гарри Поттер, ты смердяк, задавал и дурак», на что некоторые слизеринцы, да и не только они, начали смеяться. Оглянувшись, заметил, что такие значки есть не только у одного Малфоя, но и у многих других. Точнее, большая часть была у слизеринцев и хаффлпаффовцев. На Ривенкла, на удивление, никого с такими значками не было, и лишь некоторые из Гриффиндора тоже имели такие. «Малфой, ты чего такой смелый вдруг стал? Я думал, что ты, после того, как утратишь способность жаловаться своему отцу на каждую ерунду, которая тебе не нравится, станешь поумнее и перестанешь задирать остальных. Думаешь, тебе поможет твой клейменный декан? Что? Да как ты смеешь? Я... Ой, все, заткнись, мне это не интересно». Перебивая его, махнул я на него рукой, чтобы он замолчал. «А вот значки интересные. Кто засрал тебе твой скудоумный мозг, засохший от кровосмешения, чтобы ты решил вылезти в этот момент?» Немного театрально, пусть и без нужды, протянул к нему руку, делая движение, будто отрывая значок с его мантии с приличным куском ткани. Небольшая демонстрация силы почти сразу заставила заткнуться почти всех, кто недавно смеялся или просто смотрел на представление. Хорошо, что мы с Флёр, которая стояла рядом со мной, с интересом разглядывая толпу, уже успели поесть. «О, простенькие чары, но их несколько и сделаны неплохо», — произнес я, рассматривая значок, который теперь был у меня в руках, вместе с куском мантии слизерница. «Ты слишком туп, чтобы такое сделать, еще и в таком количестве». Обратил я внимание на то, что значков был не один десяток. «Жаль, что ты вряд ли расскажешь, кто тебя на все это надоумил. Зато я могу сделать кое-что интересное. Все значки, что я видел, были абсолютно одинаковы. Значит, можно их все связать по подобию в одну сеть. Для этого обычно используют похожие или одинаковые предметы. Возможно, это вообще просто магическая копия одного из значков, которая исчезнет через некоторое время, но так даже лучше, связать эти предметы будет легче. Проблема тут лишь с тем, что эти значки находятся на большом отдалении друг от друга. И если взять только те, что были в большом зале, это одно, то другие, которые наверняка были у других учеников, которые еще не пришли на обед, это уже другое дело. Тут нужно потратить слишком много силы, чтобы охватить такую большую территорию, благо у меня уже достаточно сил. Пришлось доставать палочку, на всякий случай, и наложив связующие чары, выдал столько энергии, сколько смог, чтобы охватить максимально большую территорию. Не знаю, много ли людей смогли увидеть волну магии, которую я выдал, кроме Флёры и Дамблдора других не знаю, но почувствовали, наверное, все. А теперь фокус. Тут много сил не нужно, главное контроль, чтобы не выдать столько мощи, чтобы появились жертвы. Пустил по значку достаточно сильный электрический импульс, и все, кто имели значки на своей мантии, затряслись, будто их ударили электрошоком. Хотя, почему будто? По сути, так и есть. Помимо этого значки обуглились, прихватив за собой и часть одежды, на которой они были прикреплены, оставляя не сильный ожог. Ну как не сильный? У обычного человека были бы серьезные ожоги, но у магов есть магия и спецмазь от ожогов, заживет за пару дней. Судя по количеству учеников, что рухнули на пол, мадам Помфри не будет лечить каждого персонально, просто выдаст массе все. Тратить энергоемкие заклинания на глупых школьников в таком количестве никто не будет. Хм, надеюсь, проблем с сердцем ни у кого нет. У детей такое не часто встречается, а у магов тем более, но мало ли, на лестнице или еще где, надеюсь, тоже никого не застало. Впрочем, почти все были в большом зале в это время. В любом случае, магия защищает мага от таких неприятностей, как падение с лестницы или об угол столешницы. Не то чтобы магия была разумной, просто подсознание так работает, и магия, можно сказать, защищает своего носителя. Я еще на первом курсе слышал хохму, что какого-то моего сокурсника выкинули из окна, чтобы тот, наконец, пробудил магию. Маги, оказывается, те еще затейники. Я бы за такое жизни лишил, если бы моего сына кто-то из окна выбросил, чтобы он магию пробудил. «Мистер Поттер, что вы наделали?» Подскочила ко мне профессор МакГонагалл, когда увидела, что произошло. «Что произошло?» «Ну, вы молчали и смотрели, как люди смеялись надо мной, используя значки. Я подумал, что раз вам так наплевать, я сам разберусь. Да вы не беспокойтесь, обычный удар током и небольшой ожог. Зато в следующий раз будут немного думать, прежде чем вестись на подачки этого придурка». Кивнул я на Малфоя. Его, кстати, молнией тоже приложил, а то нечестно было бы, что все хапнули заряд, а он остался не тронут. И то, что он упал на пол, когда я дернул с него значок, ничего не значит. «Мистер Поттер, это была невинная шутка. Не нужно было реагировать на это таким образом», — посетовал директор, который подошел к нашим разборкам чуть позже. За ним как раз шел Снейп, который уже намеревался что-то сказать, но я просто накинул на него заклинание немоты, которое он даже не заметил. Директор тоже не заметил, так как шел впереди, а я сформировал плетение около Зельевара. Для такого трюка нужен хороший контроль и чувствительность, для меня же это был пустяковый трюк. Просто не хочу выслушивать бесполезный треп этого придурка. Я тоже пошутил: «Директор, им, конечно, не очень смешно, но в этой школе, видимо, так и понимают значение слова «шутка». Хотя в моем понимании, когда тот, над кем шутит, не смеется, это называется издевательством. Назначать наказание ученикам – не ваша прерогатива, мистер Поттер. Для этого есть деканы, которые сами решат, какое будет взыскание. В том-то и проблема, директор. Никаких взысканий не следует. У нас есть два рыжих шутника, которые по факту издеваются над младшекурсниками и испытывают на них свои экспериментальные варево. Что в итоге? Они отсидят пару вечеров за мытьем полов и с них снимут десяток бесполезных и никому не нужных баллов. Хотя по уставу школы, они должны быть давно отчислены. Или возьмем Малфоя с его прихлебателями. Они ходят по школе как у себя дома, издеваются над всеми, над кем хотят, если у них нечистая кровь или просто им не нравится. И что? Понес он хоть одно наказание, их декан просто покрывает его. Наверное, по старой дружбе с его отцом и общих интересах в клубе носителей рабского клейма. Я полностью доверяю. Да-да, я это уже слышал, вы полностью доверяете этому пожирателю смерти. Перебил я его. Жаль, вы так не доверяли моему крестному, когда его посадили в тюрьму. Вы покрываете преступника, закрываете глаза на издевательство. Это вызывает определенные вопросы, знаете ли. И вот сейчас, когда надо мной хотели посмеяться, вам было наплевать, а когда посмеялся я, вы сразу же бросились чинить правосудие. Насколько я знаю, Вы даже не потрудились объяснить всем остальным ученикам, почему я вообще участвую во всем этом, и они понапридумывали в своих пустых головах черте что. Наказание, мистер Поттер. Это не просто шутка, вы навредили многим ученикам, а это не просто посмеяться над значком. О, а вот и попытка наказать от МакГонагалл. Снейп, возможно, вякнул бы свое веское слово раньше, но не мог говорить. Наверное, никто этого не заметил, но тот пытался снять мое заклинание немоты, но я сразу же накладывал его обратно. Он злился, пытался опять, но молчал. Было бы забавно наблюдать за этим, но почти никто за этим не следил. Не будет никакого наказания. Помотал я головой. Если вы не забыли, я стал участником турнира, а значит, вы не можете назначить мне наказание, и не сможете перенести их на следующий год. А с учениками все в порядке. У нас на зельях травмы получают тяжелее и опаснее, и всем пофигу. А тут обычный удар током и небольшой ожог. В следующий раз будут использовать голову по назначению, а не только в нее еду закидывать. С этими словами, я направился к выходу из зала, заметив, что Флёр пошла следом за мной. «Весело у вас тут, всегда так, если ты про издевательство над учениками, то да». Как я и сказал, у директора и его ближайшего окружения странное понимание шуток, поэтому он закрывает на них глаза и карает тех, кто отважится дать отпор. Ответил ей, но достаточно громко, чтобы это слушали и остальные. А если про такие конфликты в мою сторону, то пару раз в год. Вообще странно, что эта белобрысая жертва кровосмешения вдруг подала голос. Он и раньше не лез ко мне, после того, как получил пару раз за свои слова, а теперь, когда его отца и его дружков порешили на чемпионате, вообще редко рот разевал, так как знает, что защитить его больше некому. А тут вдруг смелость обрел. Пока двигались до кухни, обсуждали некоторые планы на будущие тренировки. Чтобы никто не подслушал, пришлось держать нас с девушкой в пузыре тишины, чтобы наши слова не услышали остальные. Некоторые живые портреты могли не только говорить, но и перемещаться по другим связанным картинам, заодно и передать услышанное кому-нибудь другому. Мы ничего секретного не обсуждали, но все же, не хотелось быть услышанным. На кухне, сразу же обратился к Тринке, с которым уже не раз общался раньше. Нет, я и с другими эльфами общался, но с ним чаще всего, хотя никогда не выделял никого из них, тот просто всегда был под рукой. Слушай, Тринке, а в замке есть какое-нибудь место, где можно потренироваться без вреда имуществу школы? Что-то типа тренировочного зала, и чтобы никто случайно нас не нашел. Ты ведь в курсе, что мы участвуем в турнире, хотелось бы без проблем заняться самоподготовкой. О, Тринке знает, Гарри Поттер, сэр. Эльфы пользуются этой комнатой, чтобы складывать туда ненужные вещи. Обычно этой комнаты нет, пока в ней не нуждаются. Она называется комнатой так и сяк и может принять вид, который вам нужен. Хаем, интересно, как будто бы то, что нам нужно. Не подскажешь, где можно ее найти? Это ведь не запрещено, в запретах школы ничего такого не было, но если директор специально попросит эльфов никому не говорить, они не смогут ему воспротивиться. Нет, Гарри Поттер, сэр, о ней почти никто не знает, но это не запрещено. Она находится на 8-м этаже, вход напротив портрета с танцующими троллями. Нужно пройти мимо нее туда-сюда 3 раза и представить, что вам нужно. Прояснив еще некоторые детали, мы отправились на 8-й этаж. Тот портрет я помню, бесполезная и безвкусная композиция. Зачем такое убожество вообще вешать на стены? Однако не помню, чтобы там была какая-нибудь дверь, даже будь она скрытая от внимания. Я бы обратил внимание на ее магию. Впрочем, я не сильно обращал внимание на что-то такое и был еще мелким, когда обследовал школу. Мог бы что-нибудь упустить или не обратить внимания. Тут стены так от магии светятся от энергии, что порой, если не вглядываться, можно и не заметить какую-нибудь слабую магию. Добравшись до нужного места, понял, что не ошибся в своих старых наблюдениях. Обычная каменная стена замка, как и многие другие, также насыщена энергией, но не более. «Странно, я не вижу ничего скрытого или необычного», — сказала Флёр, осматривая стену. «Мы пришли не туда, да нет, все верно, но я тоже не вижу. Ладно, попробуем сделать так, как сказал эльф. Врать он уж точно не будет». С этими словами принялся ходить возле стены, напротив портрета, с мыслью, что нам нужно место для тренировок в магии. После того, как я закончил последний по счету поворот возле предполагаемого входа, перед нашими глазами На стене заструилась магия огромной мощи, преображаясь в дверь, о которой ранее не было даже намека. Аво видела, обратился к девушке, смотря на дверь, которая образовалась перед нашими глазами. Я и сам был впечатлен увиденным, будто из воздуха появилось то, чего недавно просто не было. Похоже, будто замок, согласно запросу, создал дверь-портал прямо в стене. Замок действительно уникальный. По сути, огромный артефакт. Жаль, никаких инструкций по его созданию не осталось. Исследовать замок вообще может быть бесполезным, если определенные узлы конструкции находятся где-то внутри стен или даже в основании. Эх, такие знания пропадают. Впрочем, вполне возможно воспроизвести интересные фишки самому. Наверное, так даже интереснее будет, но это дело на будущее, сейчас нет времени на такие вещи. Видела, очень сильное колдовство, очень похоже на формирование пространственного заклинания. Я с таким баловалась одно время, зачаровывая себе сумку, точно. И помимо этого, множественные элементы трансфигурации и перемещения в пространстве. И сдается мне, этот способ попасть в комнату, что я изобразил, не единственный. Нужно будет попытаться вызвать ее в другом месте. Если получится, нам не нужно будет добираться сюда каждый раз. Открыв дверь, мы зашли внутрь. Увиденное нам очень понравилось. Тренировочная комната была огромной. Это уже не комната, а самый настоящий полигон для отработки неслабых заклинаний. Чуть в отдалении стояло пару столиков и диванов, на которых можно было отдохнуть. Только подумала о душевых, которые не помешало бы тут иметь, как сразу появилось несколько душевых кабинок. О, можно вносить изменения уже, будучи внутри комнаты. Удобно. Хм, а у меня не выходит, сказала девушка, на пару секунд задумавшись. Может быть, только тот, кто ее вызвал, может ей управлять. Или надо дать тебе разрешение. Кинул комнате импульс с мыслью о том, чтобы разрешить девушке пользоваться комнатой наравне с собой. Ну-ка, попробуй еще раз. Через пару секунд душевые изменились, увеличились в размерах и к ним добавились небольшие раздевалки. Ну да, как-то сразу не подумал. Не то чтобы мы тут собирались часами на тренажерах заниматься. С модификацией тела это не нужно. Но даже просто интенсивная тренировка в магическом бое не способствует тому, чтобы быть свеженьким и чистеньким после этого. Жаль, я не спрашивал у эльфов об этой комнате ранее. Хотя, мне тогда и нужды не было. Но если бы знал о таком интересном месте, то давно бы поинтересовался. Судя по тому, что я заметил при ее формировании, она может сделать все что угодно в пределах возможности самой магии. Главное правильно сформировать мысль, которую отправляешь для запроса. А вот флёр нужно немного потренировать, чтобы в бою с противником она была готовой. Да и мне не мешает. В свое время я уничтожал в основном иномирных тварей, и пусть нередко на их стороне выступали и человекоподобные твари типа вампиров, и даже люди изредка были в составе армии вторжения, но это все равно не то, что драться с другим магом. В этом же, у меня было не так уж и много практики, пусть мы и тренировались друг с другом, когда были свободные от дежурства деньки, но опять же, по чуть-чуть, не растрачивая много энергии, чтобы не остаться пустым в случае вызова, что было довольно часто. Опять же, в этом плане выигрывали те, у кого было больше денег, которые они могли тратить на заправку накопителей. Я тоже тратил на это почти все свободные средства, но на зарплату, пусть и хорошую, не пошикуешь. Неплохо. Думаю, это станет нашим основным местом времяпровождения. Особенно, если учитывать, что комната может принимать любой внешний вид. Хотелось бы видеть не только каменные стены. Ага, но наверное нам пора. Ты же помнишь, что нас ждут? Помню. Говорят, будет проверка волшебных палочек. Ума не приложу, зачем это делать так рано, и зачем вообще это нужно. Она либо работает, либо нет, и тогда волшебник идет и покупает новую. Не знаю, пожала девушка плечами, направляясь к двери. Зачем люди делают то, что делают, даже если это бессмысленно, потому что глупые. Ладно, идем, а то опоздаем. Пройдя через дверь, куда нас пригласили прибыть, мы очутились в небольшой аудитории. Большинство столов были сдвинуты к стене, образуя в центре пустое пространство. Три из них стояли вместе перед доской и накрыты длинной бархатной скатертью. За ними пять кресел. В одном из них сидел Людобыгмин, беседуя с незнакомой ведьмой в алой мантии. Крам, по обыкновению, задумчиво стоит в стороне от всех. Дикгари прислушивался к разговору Бэгмина и той дамочки. Странно, что Крамс и Дикгари даже словом не обмолвились. Оба ловцы, оба чемпионы своих школ. Разве не для этого устроили этот турнир, налаживаться связи и все такое? Несмотря на громкие слова о дружбе, чемпионы вряд ли сильно сдружатся, скорее, будут конфликтовать на почве соревновательного духа. Хотя, может, про дружбу и жвачку пели для наших гостей, я заметил, как раз они-то и общаются с нашими, но не так, чтобы часто, ибо проблема с языковым барьером никуда не исчезла. Увидев нас, Бэгмин вскочил и радостно запрыгал к нам. А вот и оставшиеся чемпионы. Входите, входите. Сейчас подойдут члены судейской бригады и мы начнем проверку ваших палочек. И в чем состоит эта проверка? Необходимо проверить, в каком они состоянии, нет ли поломок. Это ваш главный инструмент в соревнованиях. Специалист в этой области сейчас наверху с директором. После церемонии вас будут фотографировать. Познакомься, Рита Скитер. Бэгмин жестом указал на женщину в алой мантии. Она делает небольшой материал о турнире для пророка. Не такой уж и небольшой, Люда. Поправила Рита, впившись взглядом в Гарри. Волосы у нее уложены в причудливое сооружение из тугих локонов, нелепо сочетающиеся с массивным подбородком. Очки отделаны драгоценностями. Толстые пальцы, сжимающие крокодиловой кожи сумочку, завершаются длиннейшими ногтями, покрытыми пунцовым лаком. Ужас, короче, всегда недолюбливал таких вычурных дамочек. Нельзя ли до начала церемонии взять у Гарри коротенькое интервью? Обратилась она к Бэгмину, не отрывая от меня глаз. Самый юный чемпион, несомненно, прибавит статье живости. Разумеется, Гарри, ты не возражаешь? Возражаю. Мне это не интересно, ответил ей, переключаясь снова на Бэгмина. «Почему нельзя проверить палочки перед началом первого задания?» «Ну, не знаю, не я это решал. Думаю, это просто формальность». Не нашелся, что ответить на мой вопрос. Но в принципе, он прав. По факту это действительно формальность. А если кто палочку и повредит до выступления, то всегда можно ее заменить. Если нет, то сам виноват. За инструментом надо следить, особенно, если без него ты ничего не стоишь. Игнорируя пристальный взгляд репортерши, которая продолжила перебрасываться словами с Бэгмином, так как с интервью со мной, у нее не получилось, а на остальных ей возможно и вовсе было наплевать, мы с Флёр прошли чуть дальше к остальным чемпионам. Долго ждать остальных нам не потребовалось. Вошли все пятеро важных шишек, точнее судьи, конечно же, которые должны проследить, как проходит проверка палочек и зафиксировать события. Они расселись по своим местам, а рядом с ними, около стола, стоял Гарри Колливандер, который должен был проверять наши палочки на работоспособность. Журналистка расположилась в углу, вынула из сумки начатую статью, разгладила ее на колени и, пососав кончик какого-то замысловатого пера, водрузила его стаймя на пергамент. «Не нравится мне эта дамочка. Рожа у нее хитрая и противная. Такие люди нормальными не бывают. Журналисты вообще, на мой взгляд, не очень приятные люди. Правдеформация меняет их, если они долго там работают. Позвольте представить вам мистера Элливандера», — обратился к чемпионам Дамблдор. «Он проверит ваши палочки, дабы убедиться в их готовности к турнирным сражениям. Мадемуазель Делакур, начнем с вас, если не возражаете». Мистер Элливандер вышел на середину класса. Флёр легкой походкой подошла к нему и протянула палочку. «ХММ», — протянул Элливандер, повертел ее в длинных пальцах, как дирижерскую палочку. Из палочки посыпался сноп розовых и золотых искр. Мастер поднес ее к глазам и внимательно рассмотрел. «Ясно. 20 сантиметров, не гнется, розовое дерево. Боже милостивый, содержит. Волос с головы Вейлы, моей бабушки», — дополнила Флёр его слова. «Я заметил, что некоторые из присутствующих, как, например, чемпионы, с удивлением глянули на нее. Могу предположить, что они не ожидали, что Вейла, которая вроде как не должна контролировать свое обаяние, способна это делать. Еще и на меня посмотрели как-то непонятно. Вполне возможно, многие решат, Вейла меня околдовала и теперь я нахожусь под ее чарами. Нужно предупредить, чтобы глядела в оба. Она не может, как я, помимо всего остального, носить активный телекинетический щит и сканировать все вокруг себя на магические возмущения. Пока не может, не хватает контроля на все, но постепенно научится». «Да, да», — сказал Элливандер. «Я никогда не использовал для палочек ее волос, слишком уж они получаются темпераментные, но каждому свое, и если она вам подходит, Конечно, не используешь. В Великобритании вейлы не живут. А насколько я узнал от Флёр, такие палочки подходят только самим вейлам и то чаще всего родственникам и очень изредка другим волшебникам. Но такому человеку легче подобрать альтернативу. Алливандер пробежал пальцами по палочке, проверяя, нет ли царапин или каких неровностей. «Орхидеус», — произнес он, — из палочки выскочил букет орхидей, и он протянул их Флёр. «Все отлично, мистер Дидгари, ваша очередь». Флёр вернулась на свое место, а Дидгари подошел к старику, протянув ему свою палочку. «А, узнаю свое изделие», — заметно оживился мистер Алливандер, беря палочку парня. «Прекрасно ее помню. Содержит один волос из хвоста уникального экземпляра жеребца-единорога, около 2 метров в холке. Чуть не проткнул меня рогом, когда я дернул его за хвост. 35 сантиметров. Ясень. Хорошая упругость. Регулярно ее чистите? Вчера вечером полировал», — улыбнулся Седрик. «Хм, был бы я более испорчен, для меня это прозвучало бы более двусмысленно. Блин, я ведь и так об этом подумал. Странные мысли лезут в голову». Алливандер выпустил из палочки Седрика серебристую спираль дыма на весь класс, остался ею вполне доволен и пригласил на середину комнаты Крама. «Хмм, ежели не ошибаюсь, творение Григоровича. Прекрасный мастер, хотя стиль не совсем тот, какой. Ну, это ладно». Он поднес палочку к глазам и тщательно рассматривал ее, вертя так и этак. «Да, саксаула и сухожилие дракона», — метнул он взгляд на Крама, на что он кивнул в подтверждении. «Толстовато, довольно жесткое, 27 сантиметров. Авис». Палочка из саксаула выстрелила как ружье, из дула выпорхнула стайка щебечущих птичек и вылетела в окно навстречу солнцу. «Отлично», — сказал Алливандер, возвращая Краму его палочку. «Кто у нас еще остался?» «Мистер Поттер». Я поднялся с места, прошел мимо Крама и протянул свою палочку. «Ао», — расцвел мистер Алливандер, глаза его вдруг вспыхнули. «Я очень хорошо ее помню. Клёный волос единорога, 22 сантиметра. Вы сами ее выбрали, ссылаясь на внешний вид, хотя вам подходила любая другая палочка». Мистер Алливандер изучал его палочку дольше всех. Наконец пустил из нее фонтан вина и возвестил, что палочка по-прежнему пребывает в безупречном состоянии. «Благодарю всех», — сказал стоящий за судейским столом Дамблдор. «Можете идти обедать, урок вот-вот кончится». «Мы уже собрался уходить, но толстяк с камерой вскочил и прокашлялся». «А снимки, Дамблдор, снимки?» — заволновался Бэгмин. «Всех судей и участников. Что вы скажете, Рита?» «Да, конечно. Сначала всех вместе», — она опять впилась взглядом в меня, — «а потом по отдельности. Фотографу пришлось таки изрядно потрудиться. Мадам Максим заслоняла всех, какой ракурс не возьми, а ему отойти некуда, чтобы великанша попала в кадр. В конце концов, ей пришлось сесть, а все остальные встали вокруг». Каркаров наматывал на палец козлиную бородку, чтобы получился еще один завиток. Крам, привыкший фотографироваться, занял место позади, не хотел выпячиваться. Фотограф желал выдвинуть на первый план Флёр, но Скитер захотела поместить туда меня, на что я воспротивился, напомнив, что я вообще участвую тут чисто номинально, и пусть на переднем плане будут чемпионы. Хотя в итоге пришлось встать рядом с Флёр, на что я в принципе не был против. А когда снимок был готов, настояла, чтобы участников турнира сняли еще и по отдельности. «Не люблю фоткаться, но что поделать, назвался чемпионом, изволь соответствовать». К счастью, позировать для фото мне не понадобилось, сработали с первого раза, в отличие от Флёр, которую фотограф фоткал достаточно долго, пока я не пригрозил ему, что он вообще останется без камеры, если не прекратит валять дурака. Видно же, что девушку это начало утомлять. Хотел было испортить журналистке ее записи, которые настрочило ее самопишущее перо, но понял, что сумка с расширением пространства, и если я ее испорчу, оттуда вывалится все, что там есть. Да и смысла, как такового, в этом нет, что ей мешает сочинить историю от балды или написать по памяти. У журналистов хорошая память. Статья вышла через несколько дней, если не считать того, что я и предполагал, на тему моего охмурения француженкой, ничего совсем уж страшного там не было. Обмусолили тему того, что я пал жертвой чар Вейлы, и теперь остальным девушкам ничего не светит и бла-бла-бла. Даже не смешно, лично мне пофигу, что они там думают, пока не переходят границы. А Флёр, если ей так сильно не понравится, сама сможет с ними разобраться. Например, навестить ежедневный пророк и сжечь его дотла. Ха-ха, даже поучаствую, если попросит помощь. Хотя и не хочется лишать работы граждан, что не причастны к этому. Но думаю, они должны быть готовы, что недовольному читателю захочется поквитаться с ними. Время до первого тура мы проводили в тренировках. Не только я учил флёр магии, но и она меня. В школе, на факультативах, или дома из семейной библиотеки, он выучивал интересные или полезные чары. Иногда просто отдыхали, заставляя принимать комнату определенный вид, под настроение. Сейчас, зимой было приятно насладиться пляжем, пусть он даже искусственный, но выглядит как настоящий. Если не заплывать далеко или не взлетать выше нескольких десятков метров, упираясь в преграду. Это мы пытались узнать, насколько сильно способна расшириться комната, когда тестировали ее возможности. Эльфы говорили, что стаскивали всякий хлам или потерянные вещи в определенную комнату. Нужно будет посмотреть, чего они там натащили. За столько времени, может быть, найдется что-то интересное. Вряд ли будет что-то ценное, иначе это не было бы хламом, и эльфы относили бы находки директору или преподавателям. Но есть и такие вещи, что могут иметь ценность не сейчас, а через годы. Может, книги какие или справочники. Кстати, про книги, если попросить библиотеку, то можно получить всю библиотеку школы. Знал бы о комнате ранее, не парился бы с попытками проникновения в запретную секцию. Хотя нет, это был полезный опыт и время не было потрачено зря, поэтому не жалею об этом. Но читать книги тут намного удобнее. Поэтому мы часто находились здесь, так как некоторых книг Флёр не видела у себя в школе. Кстати, попробовали мы вызвать дверь в комнату, в другом месте, но ничего не вышло. Зато из самой комнаты можно попасть в некоторые места, в замке. Где угодно, выйти не получится, но если пожелаешь, к примеру, у кухни, то комната откроет ближайшую, до этого места, дверь. Удобно. Пытался некоторое время узнать, что будет на первом этапе, но ничего не удалось. Директор наверняка знал, как и некоторые преподаватели, но я не мог залезть к ним в голову, так как они сразу это заметят. Был вариант, стереть потом память, но это не было гарантией, что никто не заметит. У меня нет большой практики в этом, я не смогу все сделать аккуратно. Я всего-то пару раз практиковался. Единственное, что мы узнали, это то, что первым этапом всегда выступает противостояние какому-нибудь опасному магическому существу. Именно на этом этапе, к слову, было больше всего смертей на турнире. Кого могут сюда притащить? Были фермы по разведению разных видов живности, но не все из них агрессивные или опасные. Из таких, могу вспомнить лишь драконов и мантикор. Были и менее опасные типа гиппогрифов, троллей или фистралов, но с ними справиться несложно. Вряд ли их используют для такого крупного события, особенно фистралов, которых мало кто видит. Как вариант, будут отлавливать каких-нибудь диких существ. Но поди налови опасных тварей в достаточном количестве, легче использовать тех, что разводят в питомниках. Гадать мы не стали, поэтому изучили самых опасных, то есть драконов и мантикор. Взрослую мантикору против нас не выставит. Они опасные и редкие, их разводят до определенного возраста, а потом разделывают на ингредиенты. Если дотянуть до полного взросления, их очень тяжело содержать. Они слишком сильные и опасны. Детеныши не опасны, значит, стоит ждать подрастающих особей, но они не очень опасны. По крайней мере, для нас, для Крама и Дидгари, я не уверен, как все сложится. За несколько дней до начала турнира, когда мы гуляли по улице, я увидел то, чего обычно не видел. В лесу оказалось что-то, что очень сильно фанило. Так сильно, что когда мы прогуливались после ужина, перед отбоем, заметили это. «Раньше такое было?» – спросила меня подруга, когда мы обратили на это внимание. «Не то чтобы я часто бывал на улице, но не припомню. Кроме единорогов, фистралов и акромантулов, из больших магических тварей, я там никого не видел. Но даже они не дотягивают до такого. Единороги, конечно, сильно фонят, но не настолько, чтобы сравниться с тем, что мы видели. Да и сигнатура энергетики совсем не похожа. Думаю, нам следует взглянуть на это. Скорее всего, это что-то связанное с турниром», — произнесла девушка, всматриваясь в темноту леса. «Согласен. Тогда полетим под скрывающими чарами. У тебя должно быть достаточно энергии на такое». Полувопросительно, полуутвердительно произнес я, глянув на нее. «Вполне. Хотя на полет все еще тратится слишком много сил. прожорливое умение», — согласился я с ней. «Потом покажу пару моментов, это поможет немного снизить расход энергии, а там сама сообразишь, как сделать его более экономным». Проверив, чтобы рядом не было никого, мы, накинув на себя скрыт, полетели в сторону скопления маги. Долетели быстро и зависнув, наблюдали то, на что в принципе и рассчитывали. В лесу стояли огромные прочные клетки, в которых находились драконы. По одной штуке на каждого чемпиона. Не представляю, каким образом их сюда смогли доставить. Либо их каким-то образом заставили лететь, куда нужно, либо перевезли в клетках. Но как они могли перевести такой огромный вес, если перевозили их в клетках? На метлах такое сделать невозможно, если только несколько десятков людей на метле для каждой клетки использовать. Ведь магических животных, особенно таких, как драконы, нельзя уменьшить в весе. Может быть, под ключом перенесли, но это сколько энергии надо в них влить, чтобы он перенес такую мощную тушу. Сейчас мы наблюдали, как драконы стали капризничать, а драконологи бегали от клетки к клетке и творили какое-то непонятное волшебство. Помимо усыпляющих и успокоительных чар, которые совсем на них не действовали, были и другие, но такие плетения наблюдаю первый раз. Наверняка какие-то специализированные чары для драконов. Даже если бы мы сюда не полетели, через некоторое время услышали бы рев драконов, а было бы дело днем, еще и увидели бы клубы дыма, поднимающиеся над лесом. Как бы они тут лес не сожгли. Дотронувшись до руки Флёр, так как видел ее магический контур, как и она меня, потянул ее вниз, чуть в сторону. Нужно послушать, о чем они будут говорить. К тому моменту, как мы приблизились к ним, драконов успокоили, но не думаю, что это надолго. Думаешь, что они будут с ними делать? Сражаться? Услышали часть разговора между драконологами, когда те, наконец, утихомирили крылатых ящериц. Да не, вряд ли. Кажется, им просто нужно будет пройти мимо, а мы будем рядом, чтобы среагировать в случае опасности. Организаторам понадобились почему-то драконихи на сетке. Понятия не имею, почему. Могу только сказать, не завидую тому, кто вытянет хвосторогу. Она сзади так же опасна, как и спереди. Взгляни сам, указал он на одного из драконов, который был не только крупнее остальных, но еще и выглядел более хищным и опасным. Темная матовая шкура, мощное тело, и шипы, начинающиеся с головы и продолжающиеся до самого хвоста. А рыжего я узнал, это же один из детей Уизли. Точно, он же упоминал, что будет какое-то мероприятие, и что он будет на нем присутствовать. Блин, совсем из головы вылетело. Я просто посчитал это чем-то несуществующим, как и то, что он работает в драконьем заповеднике, в Румынии. Ладно, чего уж там, все равно лучше, чем сейчас, мы бы не подготовились. Не думаю, что это им поможет. Они действуют молниеносно. Мы просто не успеем. Ну да, есть такое. Но наше дело маленькое. Что сказали, то и делаем. Ох и намучаемся мы с хвосторогой. Но других наседок не было. Пришлось брать ее. Четвертый чемпион очень не кстати. Мы ведь специально подгадывали срок кладки под это время, когда нас предупредили заранее. А тут плюс один. Вынь да положь. Это точно. Интересно. Гарри Поттер сам решил участвовать, или его действительно заставили, не знаю. Мой брат, Рон, говорит, что тот одиночка и ни с кем не дружит, пусть и круглый отличник. Может, хотел себя показать, а может и правда заставили. Дальше мы слушать не стали, и отправились обратно к школе, точнее к карете, в которую я провожал Флёр, пока мы не отправились в лес. Поговорить на эту тему мы решили уже завтра, так как сейчас было позднее время. На самом деле, комендантский час уже наступил. Нас вроде как и не имеют права наказывать за опоздание, но лучше не провоцировать, да и непродуктивное это время, когда скоро нужно ложиться спать. Значит, нужно будет пройти мимо дракона на сетке. Задумалась Флёр на следующий день, когда мы после завтрака отправились в выручай комнату. Кстати, руководство по ее использованию можно было найти в самой комнате, если попросить его предоставить. Там не было ничего особенного. Все и так понятно, но все же лучше знать, чем не знать. Не зря же именно их сюда привезли. Еще и драконья кладка при них. Единственное, что отличает их от обычных драконов, это наличие яиц. Может, нужно пройти мимо дракона и украсть их яйцо, предположила она. Очень даже может быть. Кивнул в согласии, тоже думал об этом. Или что-то, что будет находиться в кладке. Это не менее опасно, чем просто сражаться с драконом. Интересно, Крам с Дигари в курсе о драконах, Каркаров, хитрый и ушлый тип. Тот, если и не знал, наверняка разнюхает. Тем более их корабль стоит рядом с лесом. Если что заметит или услышит, точно пойдет разведать. А вот наш директор точно ничего рассказывать Дигари не будет, они все слишком правильные. Когда этого не нужно, хочешь ему рассказать, не думала, что тебе будет до него дело. Почему нет? Вроде нормальный парень, не хотелось бы лишних жертв. Ваш контракт, к сожалению, подразумевает, что вы должны участвовать в турнире до тех пор, пока физически или магически это возможно. Просто кинуть ступифа и слиться, если покажется опасным, не получится. Еще и это хвосторога, слишком опасная тварь. Хотя есть у меня пара идей, которые, скорее всего, сработают. И опасности почти никакой. Думаю, если будет возможность, мне нужно будет взять именно шипастую. Что за идея? Я вот думала погрузить дракона в сон. Моих сил должно на это хватить, особенно со способностью Вейл. Вполне, или как вариант, использовать какое-нибудь усыпляющее или вырубающее заклинание прямо в пасть дракона. Там у них уязвимое место, в отличие от их непробиваемой шкуры. Только не знаю, хватит ли тебе контроля, на безопасном расстоянии такое сотворить. Но есть просто вариант, призвать предмет чарами призыва или телекинезом. Но вещь, скорее всего, защитят от призыва. От чар призыва да, хотя я не уверен в разумности организаторов. Но от телекинеза защиты нет, только если перебороть. Но для этого кто-то должен тебе препятствовать напрямую. Как вариант, можно создать что-то из воздуха, что обхватит нужный нам предмет и призвать уже его. Получается, что ты призываешь созданную вещь, действуя опосредственно. Скорее всего, это сработает, но это не слишком зрелищно. Я ведь участвую, чтобы показать и заявить себя, а не использовать лазейки. Но если не получится с остальными идеями, всегда можно воспользоваться тем, что ты предложил. Безопасность всяко важнее. Дигари решил сообщить о драконах на следующий день. Как я и сказал Флёр, мне не хотелось бы бессмысленных смертей из-за идиотов, которые решили, что дракон – хорошее развлечение для людей. Бегать за ним не стал, поэтому просто подошел к парню после завтрака. «Привет, давай отойдем, есть информация о турнире, которая тебе понадобится», – сказал ему, кивнув за дверь. «Люди, как таковые мне не мешали, но всегда есть возможность, что кто-то прочитает нас по губам, даже если я кину купол тишины, а если укрыть нас непроницаемой пеленой, могут возникнуть ненужные вопросы. Нельзя, чтобы знали, что я в курсе о драконах. Как такового, запрета на это нет. Но опять же, могут возникнуть вопросы. Это банально отнимает много времени, легче немного перестраховаться, как сейчас. Гарри, о чем ты хотел поговорить? Почему нельзя было это сделать в зале? Потому что то, о чем я хочу тебе сказать, формально не должно быть нам известно и могут возникнуть вопросы. Пояснил ему в ответ. Вчера в лес были привезены драконы с кладками яиц. По одному, на каждого из нас. Каркаров наверняка разнюхал о них, так как палуба корабля как раз повернута в сторону леса. Флёр в курсе, она была со мной, остался ты. Нашему директору и преподавателям наплевать на тебя, они будут молчать. Поэтому я решил тебе сообщить, чтобы ты успел подготовиться. Сказав ему это, отправился в сторону Флёр, которая ждала меня, ведь мы собирались опять идти в выручай комнату. Я сказал все, что хотел, поверит или нет, уже не моя проблема. Это что, шутка? Погоди, зачем ты мне это говоришь? Переварив услышанное, очнулся он, останавливая меня. Почему нет? Мне этот турнир даром не нужен, а остальные уже в курсе. Не хотелось бы бессмысленных жертв. Если не веришь, слетай к лесу и сам убедишься, ответил ему напоследок. Так, готовись. Пролетели последние деньки до первого этапа. Я, несмотря на уверенность в силах девушки, за нее все равно немного переживал. От случайности никто не застрахован, а тут целый дракон, а не какой-то гиппогриф, которого можно на шашлык пустить без напряга. В крайнем случае, у Флёр есть портал, который сможет пробить все те щиты, что тут установлены, а запустить его я смогу сам, если понадобится нужда. Ну, это на крайний случай, но я обещал, что подстрахую. Не хотелось бы лишаться единственного друга. Испытание по какой-то причине назначили не с утра, а после обеда. Возможно, чтобы не прерывать учебный процесс, или дать чемпионам подготовиться в последний раз, или попрощаться. Сегодня мы находились поодиночке. Каждого из чемпионов забрали свои директора. Само собой, ни меня, ни Дитгари это не касалось. Еще раз показалась истинная натура наших преподавателей и директора, показывая, как им наплевать на нас. Хотя не ручаюсь за декана Спраут, может она и подсуетилась за Дитгари, но это мне неизвестно. В итоге, в назначенное время, все мы встретились в шатре, перед вольером, в котором нам предстояло участвовать. Помимо нас четырех чемпионов, был еще Бэгмин, который нас уже ждал, чтобы выдать последние инструкции перед началом. «Входите, входите, чувствуйте себя как дома». Он был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных, напряженных чемпионов. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», — бодро заявил он. «Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку». Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. «В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом». Очень скоро послышался топот множества ног. Зрители шли, шутя, смеясь, возбужденно переговариваясь. Тем временем Бэгмин развязывал шелковый мешочек. Не стал ждать, пока решат остальные, и первый пошел выбирать себе противника. На ощупь можно определить тип дракона. «Лучше я выберу самого опасного, так как смогу с ним справиться, чем он достанется кому-то. В конце концов, именно для меня его сюда привезли. Нехорошо будет, если кому-то достанется эта зверюга и он пострадает». Вытащил, как и собирался, хвосторогу, которую легко можно было определить на ощупь по шипам. На фигурке значилась цифра 4. Придется участвовать последним. Жаль, хотелось бы быть первым, а потом побыть в роли подстраховки. Дальше выбирала Флёр. Она опустила внутрь руку и вынула крошечную точную модель валлийского зеленого с биркой номер 2 на шее. Удивление показывать она не стала и подошла ко мне, сразу после выбора дракона. Далее выбирал Крам. Ему выпал китайский огненный шар с номером 3. Крам не моргнул и глазом, просто смотрел под ноги. Я был прав. Каркаров рассказал своему чемпиону, как я и полагал, несмотря на свою гнилую натуру, своего ученика он хотя бы не бросил. Пусть и делал это не для самого Крама, а для большего шанса на выигрыш. Победа его ученика даст много очков в школе, директор которой он являлся. «Ну вот», — сказал Бэгмин, — «с этими драконами вам предстоит встретиться. На шее у дракона номер очереди. Все ясно? Тогда вынужден вас оставить, я сегодня еще и комментатор. Мистер Дитгари, по свистку первый войдете в загон». «Ясно», — с этими словами он оставил нас одних, поспешив к своему месту. Прозвучал свисток, и Дитгари пошел навстречу к своей смерти, то есть к дракону, конечно же. Через пару секунд мы услышали, как снаружи взревели зрители. «Блин, не видно нифига, как кого-нибудь спасти, если ничего не понятно». «О, точно, Флёр, одолжи свое связное зеркало». На что она без вопросов достала его, протянув мне. То ли поняла, для чего это нужно, то ли просто не стала задавать вопросов. Кивком поблагодарив, подхватил его телекинезом и, сделав зеркало невидимым, отправил его наружу, предварительно его активировав для связи со своим, что держал в руке. Покружив по округе, удалось найти достаточно удобный ракурс, чтобы было видно, что происходит на арене. Хаффлпаффовец в это время уже колдовал что-то на камнях. Через зеркало не видно было, что он магичит, пока камни не стали превращаться в собак. 1, 2, 3, 8 собак создал он. Решил, что достаточно, либо уже не хватило сил. Пару секунд, и он отправил их на дракона, которая сидела рядом со своей кладкой, внимательно наблюдая за округой. Даже такой дракон и то внушал опасения, что уже говорить о том, который достался мне. А идея Дитгари была не очень удачной. Собаки так себе способ, чтобы отвлечь дракона. Точнее, их хватило, но это не должно было быть единственным средством. Мы как раз наблюдали, как собаки бегали вокруг дракона и громко лаяли, что звук доносился даже до нас. Дракон рычал, выдыхал огонь, но с места не сходил. Двух собак он смог схватить своей зубастой пастью, еще двух поджарить. Сразу стало видно, что, разрушившись, чары спали, и вместо тушек собак оказались куски камней, чем они по факту и были. Дитгари создал еще двух собак, пустив их к оставшимся, а сам осторожно двигался на отдалении, пытаясь найти удачный момент для рывка. Покачав головой, вздохнул. Можно было бы создать кого-нибудь, чтобы схватить яйцо, а не идти за ним самому. или попробовать что-нибудь более разумное, чем приблизиться так близко к этой опасной твари. Минут 15 он пытался подгадать нужный момент и, наконец, ему повезло, что одна из собак так задрала его своим лаем, что дракон на пару шагов отошел в сторону, чтобы заставить ее замолчать. Дикгари не упустил этот момент и, бросив всех собак в сторону дракона, сам побежал к кладке и, схватив яйца, побежал обратно. В этот момент дракониха, увидев, что ее обдурили, бросилась к парню, выдохнув в него огонь. К счастью, чемпион находился достаточно далеко, поэтому драконье пламя коснулось его лишь по касательной, но и этого стало достаточно, чтобы нанести ему достаточно ожогов, спалив заодно и части его одежды. Мда, даже какую-нибудь защиту не наложил. Напрямую от выдоха дракона не помогло бы, но так вот, было бы очень кстати. Шрамы от ожогов точно останутся. Драконье пламя непростое, а как я убедился, такие травмы лечить без следов тут не могут. Превосходно, кричал Бэгмин. Молодец. А сейчас оценки судей. Но результат не назвал. Наверное, судьи показали оценки только трибунам. Зеркало же не могло видеть, так как было повернуто не в ту сторону. Можно было бы переместить, но я не стал этого делать, оценки меня совсем не волновали. Вновь раздался свисток. Осталось трое, провозгласил Бэгмин. Мисс Делакур, прошу, давай, покажи им, и будь осторожна. Кивнув в ответ, она вышла из палатки и далее на арену, что я увидел уже через зеркало. Чтобы быть готовым к непредвиденным обстоятельствам, выпустил телекинетические щупы ближе к арене. Старался, чтобы их не было видно, если вдруг кто сможет их обнаружить, типа того же Дамблдора. Таким образом, смогу быстро среагировать, если вдруг станет слишком опасно. Да, сложно поддерживать такую магию в постоянном активном состоянии, еще и на таком расстоянии, но не невозможно для меня.